Почему погиб Вилли Лемон? После начала войны связь с агентом прервалась окончательно. А единственная попытка наладить ее, предпринятая в 1942 году, закончилась трагически. В тылу немецких войск 5 августа 1942 года в районе Брянска были сброшены с парашютами два агента — Артур Хеслер, Франц, и Роберт Барц, Бек. Перед ними была поставлена задача проникнуть в Берлин, где первому предстояло установить связь с членами агентурной сети «Красная капелла», а второму — с Вилли Лемоном. В Москве еще не знали, что летом 1942 года гестапо уже вышло на след «Красной капеллы», и в конце августа начались аресты ее членов. Вместе с ними был арестован и Бек. На допросах в гестапо он согласился участвовать в радиоигре с Москвой. По утверждению отдельных историков, в переданной им 14 октября 1942 года радиограмме был сигнал о том, что он работает под контролем, произвольное повторение нескольких групп цифр. Но дежурный радист не обратил на это внимания, и сигнал опасности не был принят. Получив сообщение из Берлина и не подозревая о провале, центр передал Беку на связь Брейтенбаха и еще нескольких ценных агентов. Из расшифрованной радиограммы, отправленной центром, гестапо узнало домашний телефон Вилли Лемона и пароль для связи с ним. Брейтенбаха арестовали в начале декабря 1942 года. Как рассказала после войны его жена Маргарита, ее мужа срочно вызвали на службу, и больше она его не видела. Ей лишь сообщили, что ее муж, страдавший диабетом, в состоянии комы выпал из поезда Берлин-Варшава и разбился насмерть. В архивах гестапо по делу Красной капеллы Вилли Лемон не упоминается, хотя Роберт Барт там фигурирует. Сохранилась лишь регистрационная карточка Лемона в архиве тюрьмы Плетцензее в Берлине. Вполне возможно, что дело Вилли Лемона было уничтожено, дабы не бросать тень на гестапо, в рядах которого оказался советский агент. Поэтому неизвестно, что следователи смогли вытянуть из него. Хотя, если верить мемуарам Вальтера Шелленберга, Вилли Лемону удалось основательно их запутать. В безнадежной попытке спасти себе жизнь советский агент объяснил свое предательство шантажом со стороны члена КПГ немца Мецгера, а также сумел убедить гестапо в том, что начал работать на него только в 1936 году. Однако участь Брейтенбаха была решена, и в том же 1942 году один из сослуживцев Вилли Лемона тайком сообщил его жене, что ее муж расстрелян.